Единственными, кто не скрывался от посторонних глаз, были Хагорома Гицуны, Курака, Цура, Широни и я. Четверо девушек и так были похожи на людей, а я был в своей человеческой форме. Таким образом, со стороны люди видели только меня в компании четырех красавиц, что вызывало завистливые взгляды. «А здесь много народу, ня!» — воскликнула Курака, с любопытством оглядываясь вокруг. «Широни, смотри, выглядит вкусно». Затем она побежала к ларьку, где продавали еду, похожую на кебаб. «Не и сама, подожди меня». Широни последовала за ней. «Эй, не забудьте заплатить, мы не в Японии. Также идите в тот Колизей, когда закончите, я буду там», — крикнул я им, и Курака ответила: «Я знаю, ня». Услышав ее ответ, я улыбнулся. «Это Рим, а не Япония. Есть такая пословица: в чужой монастырь со своим уставом не ходит». Конечно, в отличие от меня, они платили за свою еду, так что хотя бы здесь нам стоит следовать традиции. Хотя за других я платить отказываюсь. Как говорится, хорошему примеру надо следовать, а плохому следовать нельзя. Еда без оплаты — хороший пример, которому нужно следовать, поэтому я должен придерживаться традиций. «Какая веселая компания», — с улыбкой прокомментировала Хагорома Гицуны. «Сегодня важный день, а они решили остановиться в ларьке. Воистину йокай никогда не заботится ни о чем, кроме собственных интересов». Я пожал плечами. «Ну, что тут сказать. Держу пари, ты тоже пришла сюда лишь из-за интереса к мирной конференции». «Ты хорошо меня знаешь», — ответила Хагорома Гицуны с хитрой улыбкой. «Я слышала, что на мирной конференции также объявятся боги. Да, некоторые из них тоже придут в Колизей». Я был удивлен, услышав эту новость от Михаила. Похоже, боги из других мифологий тоже были заинтересованы в мирном договоре. Речь шла про скандинавский, синтоистские и индуистские пантеоны. Греческие пока не участвовали, поскольку еще не знали, что у Танатоса имеется какой-то коварный план. Сильные были заинтересованы в этом, в основном из-за дружеского соревнования после конференции и зачистки остатков бригады Хаоса после соревнований. Они узнали, что некоторые боги из их пантеонов на самом деле были членами бригады Хаоса. Это и стало причиной их интереса к конференции. Во главе с Одином Асгард хотел обменяться с нами информацией. Индийские боги были заинтересованы в бригаде Хаоса. Некоторые члены бригады Хаоса были найдены среди их слуг, в то время как Синта... Они присоединились к мирной конференции благодаря мне. Когда я услышал про заинтересованность Асгарда и индийских богов, то подумал, что это шанс для синтоистских богов тоже сделать свой шаг. В противном случае, она остались бы за бортом и оказались бы в плохом положении из-за того, как плохо они выглядели с точки зрения других мифологий. Синтоистских богов недооценивали, поэтому им нужно было действовать активнее, чтобы получить место в этом альянсе. Ну, а со мной получить место было проще простого. «Ты когда-нибудь встречалась с богами, Хагорома Гицуны?» — спросил я о том, о чем давно думал. Она сражалась с экзорцистами в своем мире. Один из них обладал способностью вызывать своих умерших предков, подобно богу смерти. Мне стало интересно, были ли там боги. «Хаэм, нет. Аматерасу была первым настоящим богом, которого я встретила». «Вот как? Так что же такое Хагун? Та проклятая техника из Кейкайна? Просто техника, призывающая мертвые души, или скорее духовный огонь?» «Духовный огонь, значит, этот огонь использовали йокай-лисы, души умерших, которую сожгли с Синдзюцу». «Вот как? Понятно. Скоро ты встретишь много богов, но должен тебя предупредить». «Тебе тоже, Цура?» — сказал я с серьезным тоном. «Да?» — спросила Цура, наклонив голову. Заметив, что я стал серьезнее, Хагорома Гицуны тоже стало любопытно. Она смотрела на меня в ожидании моих следующих слов. «Не приближайтесь к Одину, богу из Асгарда. Он...» Я сделал небольшую паузу, чтобы посмотреть на их реакцию. Цура была серьезна, а Хагорома Гицуны с опаской прищурилась. «Опасен?» — спросила она. Я покачал головой. «Нет, опасным его не назовешь, разве что для девушек. Он извращенец наравне с Азазелем». «О!» — удивилась Цура. Хагорома Гицуны посмотрела на меня. «И все?» — я кивнул. «Да, я уже привыкла к извращенцам, не волнуйся об этом». С этими словами Хагорома Гицуны зашагала быстрее в сторону Колизея. Глава 185. День мирной конференции. 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. По прибытию в Колизей, я сразу же направился в комнату, предназначенную для проведения мирной конференции. Там меня встретил Михаил, который уже ждал моего прихода. «Рад снова видеть тебя, Рикукун». Дулья стоял позади Михаэля как его сопровождающий, а также как представитель церкви. Увидев меня, он слегка помахал рукой. «Я взял с собой Хагорома Гицуны на случай, если что-то случится». «Взаимно», — коротко ответил я, скрестив руки под своим кимоно. Комната была большой, с круглым столом посередине. Вокруг стола стояло 7 стульев для представителей каждой фракции. Поскольку в комнате не было никого, кроме Михаэля и Дулья, я сел на стул дальше от Михаэля. Хагорома Гицуны молча стояла позади меня. Поскольку это была мирная конференция, думаю, мне можно было снова вести себя как обычно. В последние пару дней я был слишком серьезен. Закрыв правый глаз, я повернулся к Михаэлю, и на моем лице появилась моя фирменная ухмылка. «Я пришел слишком рано», — Майкл добродушно улыбнулся. «Пожалуй, я ожидал, что первым придет Азазель, но, похоже, ошибся. Ха-ха-ха, ну, мне нечем было заняться, вот и пришел сюда. Кстати, где Васка? Ничего не случилось, он не придет из-за своей ответственности в церкви. Он отвечает за защиту церкви», — ответил Михаэль. «Ах, да, было бы плохо, если бы на церковь напали в момент отсутствия сильных бойцов. Поэтому неудивительно, что он поставил на это место одного из сильнейших экзорцистов. Я также оставил Масаами Дамаску Бина Шейки Джора на случай, если что-то случится. Магари тоже была там, так что проблем возникнуть не должно. Я был уверен, что мой особняк в безопасности с такой поддержкой. Да и не похоже было, чтобы враги вообще могли найти мой особняк. Мало того, я услышал кое-какие новости от своего старика. Похоже, он вместе с Суньюкунем уничтожал остатки бригады Хаоса. Они охотились на злых драконов, возрожденных бригадой Хаоса. Я удивился, узнав, что они охотятся на них, но когда узнал, что с ними еще и Юлонг, мои опасения исчезли. Кромкруах сейчас находился в Киото вместе с Цучигума. Похоже, они стали друзьями после той схватки, и он планировал остаться в Киото и помогать с обороной города, если на него нападет какой-нибудь враг. Те йокай, которые следовали за мной раньше, находились в Колизее в ожидании дружеского состязания. Некоторые из них разгуливали по Риму в человеческом обличье. Я надеялся, что они не вызовут серьезных проблем. На мелкие я могу закрыть глаза. Понятно, он человек уже пожилой, так что, полагаю, это правильно, что его оставили. Ха-ха-ха-ха, несмотря на это, он все еще один из сильнейших экзорцистов в церкви. Я немного поболтал с Михаэлем, пока не почувствовал, что в Колизее, где ждали наши подчиненные, появилось много энергии, принадлежащей падшим ангелам. Энергия, принадлежащая Азазелю и его подчиненному, направилась к этой комнате. «Азазель пришел», — сказал я Михаэлю. «Похоже на то». Вскоре после наших слов дверь открылась, и Азазель вошел в комнату. Долго пришлось ждать. Позади него стоял мужчина с белыми волосами. Если память меня не подводит, это был Шимхаза, доверенный подчиненный Азазеля. Значит, на этот раз Вали он не привел, я также не ощущал его энергии. «Да, но ты не опоздал, учитывая, что нас здесь только двое», — я ответил Азазелю тоном, полным сарказма. Он усмехнулся, прежде чем сесть рядом со мной. «Что я мог поделать? Дела. У Михаэля дел побольше будет, и все же он прибыл первым». Я взглянул на Михаэля и увидел, что он добродушно улыбается, словно ничего не произошло. Как и ожидалось от ангела. Полный контраст, по сравнению с хитрой ухмылкой падшего, что сидит рядом со мной. Мирная конференция представляет огромную важность, поэтому для меня естественно выделить свое время для участия в ней. Кроме того, поскольку Рим технически является частью территории церкви, я обязан прибыть первым, чтобы поприветствовать остальных, — сказал Михаэль. «Слышал, это твоя вина, что ты прибыл первым, хотя ты всего лишь руководитель». Ха-ха-ха, Азазель засмеялся. Он раздражал меня, но я не мог этого отрицать. Однако у меня имелась ответка. Я ухмыльнулся Азазелю и показал на улицу большим пальцем. «Ну, во-первых, я пришел сюда, чтобы насладиться бесплатной едой. Уверен, мои подчиненные сейчас веселятся на улице. Я хороший лидер и не скуплюсь на вознаграждение своих подчиненных, даже если причина тому простое сопровождение». ПФФ. Подчиненные Азазеля, Шимхаза, разразился смехом. Даже Михаэль немного посмеивался, а Дулья изо всех сил старался отвести взгляд. Ангелы не нуждались в вознаграждении, поскольку следовать приказам высшего ангела было для них естественным. Однако у падших ангелов имелись желания. Поэтому я слегка ткнула Зазеля в то место, о котором он забыл. Ха, я вознагражу их, когда они выиграют соревнование, это уж точно. Так что можешь не беспокоиться. Как и ожидалось от хитрого ворона, всегда найдет ответ. Понятно. Ну, если падшие ангелы проиграют Йокаем, я, по крайней мере, позволю твоим подчиненным присоединиться к нашей вечеринке. Конкретно тебя это, конечно, не касается. Ха-ха-ха-ха, смешно. Ха-ха-ха-ха-ха. Мы смеялись, игнорируя Михаэля, который криво улыбался. Хагорома Гицуне, стоявшая позади меня, вздохнула и обменялась взглядом с Шинхазой, который тоже устало вздохнул. Должно быть, ему тяжело под начальством Азазеля. Я понимаю его. Наш обмен мнениями длился недолго. Я почувствовал, что остальные прибыли со своими подчиненными и подошли к этому месту. Сазикс шел с Дихаузером. Один был вместе со странной энергией, которую я никогда не чувствовал раньше. Полагаю, она принадлежала Рассвайс. Я каким-то образом знал, что другая принадлежала Одину, потому что встречал богов раньше. Энергия, принадлежавшая индуистскому богу, была сильной. Возможно, она принадлежала Шиве. Ее никто не сопровождал. Из Синта был Сусанаа, и его сопровождал человек. Я не узнал энергию, но мог предположить, что человек принадлежал к пяти главным кланам. Он мог быть из клана Химадзима или Накири. Предположу, что это Судзаку Химадзима, наследник священного зверя Судзаку. «Явились», — сказал я серьезно. Несмотря на это, на моем лице появилась ухмылка. «Эта мирная конференция должна пройти успешно. Тогда я освобожусь от проблем и оставлю мир на их попечение». «Да, начнем же мирную конференцию», — заявил Михаэль. Глава 186. Мирная конференция, 1. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Все участники мирной конференции уже прибыли и расселись по местам. Все они были лидерами крупных фракций. Единственными представителями малых фракций, присутствовавших на этой встрече, были Синта и Йокай. Нам удалось принять здесь участие, потому что эта конференция состоялась, в основном, по моей инициативе. Атмосфера в комнате была напряженной. Лидеры просто переглядывались, кроме Михаэля, он как обычно улыбался. Прислуга каждого из лидеров проявляла беспокойство, а я просто прислонился спиной к спинке кресла и анализировал ситуацию. Моя роль на этой конференции заключалась в наблюдении. Не знаю, смогу ли я выполнить свою работу должным образом, потому что присутствующие здесь достаточно сильны, чтобы сражаться со мной один на один. Поэтому я решил взять с собой Хагорома Гицуне на случай, если начнется драка. С Матой и моим новым крушителем баланса, я был уверен, что смогу одолеть даже Сазикса. После нескольких минут молчания Михаэль, наконец, заговорил. «Полагаю, никто не хочет говорить первым. Тогда, с вашего позволения, я начну эту мирную конференцию. Есть какие-нибудь возражения?» «Нет», — ответила Зазель. «Никаких», — ответил Сазикс. «Я не возражаю», — кивнул Сусанаа. Позади него стояла девушка, внешне похожая на Акина. Это была представительница клана Химадзима, Судзаку Химадзима. Моя догадка была верна, она сопровождающая Сусанаа. «Ха-ха-ха-ха, начнем конференцию», — рассмеялся один. Рассвайс схватилась за голову после постыдной выходки Одина. «Не завидую ей». «Согласен. Давайте начнем эту конференцию», — добавил Шива. Михаэль кивнул в знак согласия со всеми. Затем взглянул на меня. «А что насчет тебя? Ты руководитель этой конференции, у тебя есть возражения?» «Не, никаких», я махнул рукой на Михаэля, «просто начните конференцию, на меня внимания не обращайте, здесь собрались лидеры крупных фракций, и я не один из них, ха-ха-ха-ха, это было бы грубо с нашей стороны, однако, раз ты не возражаешь, то начнем». Как только Михаэль сказал это, Дулия поднял руку и создал барьер вокруг нас. Барьер был прочным. Возможно, он мог бы выдержать одну серьезную атаку сверхдемона. Однако видали и попрочнее. Может мне добавить синдзюцу? Пока я так думал, один взглянул на Рассвайс, и она кивнула. Затем вытянула руку и создала еще один слой барьера. На этом дело не остановилось. Дихаузер также добавил слой барьера, пропитанный демонической энергией. Эти барьеры были сильны, но они служили лишь в качестве защиты. Хаэм, Азазель хмыкнул. Затем посмотрел на Шинхазу с ухмылкой. Выпустив небольшой вздох, Шинхаза также добавил слой барьера. Все фракции добавили барьер, кроме нас, Синта и индуистской фракции. Синта не добавили никаких барьеров, видимо, Судзаку не способна его создать, а индуистская фракция не привела с собой никаких сопровождающих. Я взглянул на Хагорома Гицуны, но она просто смотрела на меня с выражением, даже не думая об этом. Видя ее реакцию, я лишь пожал плечами и добавил барьер сам. Я использовал синдзюцу и страх, чтобы усилить уже установленный здесь барьер. Страх использовался для того, чтобы скрыть это место от посторонних, а синдзюцу для большей прочности. Хо, сколько бы раз не видел, как ты используешь свою силу, я не перестаю удивляться, похвалила Зазель. И правда, удивительная сила. Теперь мы скрыты даже от сверхдемонов. Мои подчиненные пытались связаться со мной, потому что не смогли ощутить моего присутствия, добавил Сазик с улыбкой, как и небеса со мной. Понятно. Значит, вот что у тебя за сила, сказал Михаил, глядя на меня с яркой улыбкой. Это что, дело рук того Йокая? Спросил один, с любопытством глядя на барьер. Необычная сила, воистину необычная. Давайте оставим эту тему, серьезным тоном сказала Шива. Что еще важнее, давайте начнем конференцию. Я согласен, сказал я, кивнув. Михаил тоже кивнул и огляделся. Ну что ж, прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время посетить эту конференцию. Причина, по которой мы на этот раз собрались, заключается в опасности, связанной с организацией под названием «Бригада Хаоса». Атмосфера стала серьезной. Каждый лидер внимательно слушал объяснения Михаила. Он рассказал о «Бригаде Хаоса» и об опасности, которую они представляют для мира. Я уже передал Михаилу некоторую информацию, дабы он использовал ее для объяснения. Некоторые сведения были настолько конфиденциальны, что даже Сусана и Азазель не знали о них. Он объяснил, что «Бригада Хаоса» — это объединение множества фракций, преследующих одну цель – посеять хаос в мире. На этом объяснения не закончились. Лидеры в этой комнате были в курсе о слухах касаемо офис. Один даже спросил об этом. Как насчет офис? Я слышал, что именно она возглавляет бригаду хаоса. Она. Михаил собирался объяснить, но Азазель его прервал. Что касается этого вопроса, Азазель посмотрел на меня. Наш Йокай сможет объяснить это лучше, чем Михаил. Внимание внезапно переключилось на меня. Они с любопытством смотрели на меня, в то время как Азазель радостно ухмылялся. Я немного поглядел на него и вздохнул. Набрав в легкие воздуха, я закрыл правый глаз. «Офис стала моей подчиненной», — сказал я с широкой ухмылкой на лице, удивив остальных лидеров, включая Сусана. Азазель, должно быть, не ожидал, что я отвечу честно, так как улыбка исчезла с его лица. «Ха, с кем, по его мнению, он имеет дело?» После того, как я достиг своего крушителя баланса, а резевим, способный обезвредить священный артефакт, исчез, я был уверен, что смогу справиться с кем угодно. Не только это, но и Хагорома Гицуны стала сильнее, чем прежде, благодаря своей новой связи с Лей-линией. Можете привести сюда любого бога, я никого не боюсь. Это правда, Рикукун? Спросил Сусанаа. На его лице появилась улыбка. Раз уж офис в моем подчинении, то Синта, несомненно, будут в восторге. В конце концов, Синта и Йокай связаны с давних времен. Мы союзники и помогаем друг другу защищать свои территории. Да, сейчас она находится в пространстве, которое я для нее создал. Но должен вам сказать кое-что. Лишь мне по силам сдерживать офис от хаоса в этом мире. Цель офис – обрести покой, и я дал ей его. Я указал на черный дым, окружавший барьер. Я сделал его видимым для лидеров. Вот как, Сазикс понял, что я имею в виду, в этом я не сомневаюсь. Ее цель – покой. С твоими способностями это возможно, Михаил кивнул в знак понимания. Вопрос, связанный с офис, на этом себя исчерпал, верно? Продолжайте вашу мирную конференцию. Я помахал им рукой, и они кивнули. Шива, казалось, улыбался, глядя на меня, но я проигнорировал его. Видя, что никто не возражает против моего предложения, Михаил продолжил. В таком случае продолжим. Глава 187. Мирная конференция, 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Михаил продолжил свои объяснения. В середине рассказа он повернулся к Азазелю. Можешь продолжить? Я не знаю подробностей о том, как вы с Рикукуном напали на лидера бригады хаоса, Резевима Ливана Люцифера, в мире вампиров. Азазель уверенно кивнул. Конечно. Затем прочистил горло кашлем, прежде чем продолжить объяснение Михаила. Итак, на самом деле мы не пытались убить Резевима. Нашей целью было спасти вампира, носительницу Грааля жизни. Однако, Азазель бросил на меня недовольный взгляд, мой компаньон в ходе операции решил взять дело в свои руки и призвал свою армию. В результате все стало масштабнее, чем изначально задумывалось. Я гордо улыбнулся, получив от Азазеля похвалу за свое достижение. Однако он смотрел на меня с отвращением. «Посмотрите, как он гордится посеянным хаосом», — сказал он, указывая на меня указательным пальцем. Остальные лидеры рассмеялись. Я тоже выдал смех и ответил ему. «Неужели забыл, кто я, Азазель?» — спросил я его, подняв подбородок. «Нет, я помню. Просто надеялся, что ты отличаешься от своего отца. Не переживай, многие уже попадались на эту ошибку. Тебе стоит гордиться, что смог принять участие в этой войне, ха-ха-ха». Азазель облегченно вздохнул и улыбнулся. «Ты прав, я должен гордиться, что принял участие в войне, в которой был убит истинный лидер бригады хаоса». Остальные были озадачены словами Азазеля. Затем Сазикс спросил: «Значит, Резивим, настоящий лидер бригады хаоса?» «Да, если верить этому парню», и снова Азазель указал на меня. Остальные лидеры взглянули на меня, а затем Сусана произнес: «Не мог бы ты объяснить, Рику?» «Хаэм, конечно». Затем я поведал о разговоре между мной и Резивимом о том, как он хотел посеять хаос в этом мире. Из-за того, что я постоянно нападал на него, мне не представилось возможности услышать его настоящее объяснение. Ведь кто будет ждать, пока противник болтает в разгар боя, сумасшедший если только. Поэтому я добавил несколько сюжетных поворотов из того, что помнил о его цели из оригинала. Я рассказал им, как он хотел возродить Трихиксу для реализации своего плана. Не только это, я также упомянула его намерение возродить Лилит, используя силу офис. Когда я упомянул об этом, выражения лиц Михаэля и Азазеля изменились. Азазель был явно разгневан, а Михаэля нахмурил свое красивое лицо. Хагорома Гицуны с подозрением уставилась на меня. Она слышала все мои разговоры с Резивимом и знала, что я лгу. Однако ничего не сказала, лишь недоверчиво смотрела на меня. «Мне стоит объяснить ей это позже». «Это правда?» — спросила Азазель с серьезным тоном. «Ну да, вот почему в той битве я отослал офис подальше от себя. С ее помощью я бы без проблем расправился бы с Резивимом, но боялся, что он вернет офис на свою сторону и все испортит». Сазикс, который все это время молчал, взялся за подбородок. Такой жест вызывал вопросы. Даже Азазель заметил это. «Что случилось, Сазикс? Что-то не так?» Сазикс удивился, когда его неожиданно окликнули. Он опустил руку и с улыбкой посмотрел на Азазеля. «А, нет, просто задумался кое о чем». Подозрительно Азазель прищурился. «Просто скажи нам, что не так, ха-ха-ха-ха». «Да, не утаивай, Сазикс», — добавил один с громовым смехом. «Мы ведь здесь, чтобы делиться информацией, так что не держи в себе. Мы пока не решили, подписывать этот договор или нет. А если ты будешь вести себя так подозрительно, мы можем подумать о выходе из договора, понимаешь?» Сазикс посмотрел на Одина с язвительной улыбкой. «Пожалуйста, не говори так, Один. Мне просто кое-что вспомнилось». Я с интересом посмотрел на Сазикса. Знал ли он что-то об этом? Может быть, он реально владел какой-то скрытой информацией, доступную только демонам? В это нетрудно поверить, учитывая, что он – сатана. Должны же у них быть какие-то записи о Лилит, той, которую называют матерью демонов. Наоборот, было бы странно, если бы у них этих записей не имелось. «Ты знаешь что-нибудь о Лилит?» – с любопытством спросил я Сазикса. «Да, кое-что знаю. Нет демона, который не слышал бы о ней. Как-никак, она – прародительница демонов, мать всех демонов», – Сазикс кивнул. «Однако лишь немногие знают правду о ней. Это интересно. Я не помнил ничего подобного. Если о ней действительно что-то известно, то это должно облегчить его задачу поверить мне». «Тогда тебе следует знать, Сазикс, нельзя ее возрождать», — сказал я серьезно. «Если бригаде хаоса удастся ее оживить, то родится новый дьявол. Дьявол будет иметь личность, похожую или даже хуже, чем у старых сатан». На мгновение в комнате воцарилась тишина. Они знали, что старые сатаны обладали не самым лучшим характером. Они были буквально ходячей катастрофой, единственной целью которых было уничтожение всего, что попадалось на их пути. «Скажем так, мы благодарны тебе за то, что ты убил Резивима до того, как он достиг своей цели», — сказал Шива, глядя на меня. «Но ты говоришь так, будто кто-то все еще пытается ее оживить». «Верно», — ответил я Шиве кивком. «Даже без Резивима, Единственная цель бригады хаоса все еще не отклоняется от начальной. Они хотят посеять хаос. В подземном мире все еще есть демон, обладающий достаточным влиянием, который пытается возродить Лилит. Некоторые боги также на стороне бригады хаоса. Сказав это, я посмотрел на Одина. Один, похоже, один из твоих сыновей не настолько послушен, как тебе кажется. Ха, как и думал, плохой я отец, не так ли? Сказал Один, вздыхая. Нет, ты хороший отец, просто, слишком склонен к извращениям, а твой сын чересчур хитер. Понятно, пробормотал Михаил. Остальные тоже поняли, о ком идет речь. Лаки, этот идиот, я разберусь с ним, когда вернусь в Асгард, гневно пробормотал Один. Глава 188. Подписание мирного договора. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Мирная конференция прошла без каких-либо проблем. Мы обменялись информацией, определились с пунктами договора и, наконец, подписали мирный договор. Договор между семью сторонами был подписан сегодня. Теперь мы официально являемся союзниками. Поскольку я присутствовал на этой конференции, меня тоже попросили подписать договор в качестве руководителя. Мало того, мне доверили хранить информацию о бригаде хаоса. После дружеского состязания они пошлют ко мне людей, чтобы сообщить мне информацию, которую они знают во всех подробностях. Я думал, они шутили, но оказалось, что нет. Они действительно доверяли мне в этом деле. На вопрос, почему они мне доверяют, Сазикс ответил, что я единственный, кто может убежать когда угодно и от кого угодно. Я не мог ему отказать из-за гордости за свои способности, поэтому еще сильнее хвастался. Это была моя единственная ошибка на той конференции. Их доверие росло, и они просили меня о сотрудничестве. Ну, моя работа заключалась лишь в охране информации, поэтому я согласился с ними. По условиям мирного договора, моя фракция не несла никакой ответственности перед другими фракциями, в то время как они были обязаны помочь нам, если мы окажемся в опасности. Это была единственная причина, по которой я согласился на работу по сохранности информации. Мне достались бесплатные помощники. С повесткой дня на сегодня было покончено. Михаил встал и закончил конференцию. Ну что ж, поскольку договор подписан, я объявляю об окончании мирной конференции. В честь этого в Колизее состоится вечеринка. Пожалуйста, наслаждайтесь ею. Остальные лидеры встали после его объявления. Так, пришло время выпить. Что скажешь, Азазель? Один был самым энергичным. О, я не возражаю. Однако, судя по всему, твоя спутница жаждет выпить больше, чем я. Он взглянул на Рассвайс, суетившуюся позади Одина. Когда о ней заговорили, ее лицо покраснело, и она отвернулась. Один посмотрел на нее и рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, если будешь продолжать в том же духе, ни один мужчина не подойдет к тебе, понимаешь? Будь раскрепощенной». Один сама, смущенно воскликнула Рассвайс, не в этом дело. Кроме того, сомневаюсь, что такому мужчине понравится такая, как я. Хаем, как по мне, ни один мужчина не откажется встречаться с тобой, не так ли, Рику? Азазель внезапно окликнул меня, когда я уже собирался покинуть это место. Я остановился на своем пути с Хагаром и Гицуны. Похоже, она из-за этого была в ярости. Она даже посмотрела на Азазеля смертельным взглядом. Азазель лишь улыбнулся в ответ своей жеманной улыбкой. Смелости ему не занимать. Хаем, ну, я взглянул на краснолицую Рассвайс, стоявшую позади Одина. Она пыталась скрыть свое смущение, прячась за Одином. Она хорошенькая, в конце концов. У нее красивое лицо и фигура отличная, я усмехнулся, сказав это. А, Рассвайс удивилась. Ха-ха-ха-ха. Послушай, Рассвайс, может выйдешь замуж за этого парня? Знаешь, он лидер фракции восточных йокаев, он также силен, достаточно силен, чтобы в одиночку расправиться со сверхдемоном. Вообще-то, мне помогала Хагарома Гицуны, но я не стал его поправлять, поскольку он не знал про Матои. Я был бы дураком, если бы объяснил ему про Матои. Бормотал Рассвайс низким голосом, глядя на меня, но она быстро отвернулась, заметив, что Хагарома Гицуны сверлит ее взглядом. Ну, мое сердце уже занято двумя, не думаю, что для третьей найдется место. Я скрестил руки и игриво улыбнулся. Рассвайс медленно опустила голову. Я понял, почему Одину нравилось дразнить ее. Она милая, и ее легко стесняется, поскольку у никого, похоже, не осталось ко мне вопросов, я решил выйти из комнаты. Что ж, я пошел. Я использовал свой страх, чтобы скрыть себя и Хагорома Гицуны. Теперь я был достаточно искусен, чтобы использовать свою технику на других, в своем репертуаре, сказала Зазель, наблюдая за нашим уходом. Я отправился в Колизей, как только покинул зал заседаний. Мои подчиненные были в этом месте вместе с другими фракциями. Демоны, ангелы и падшие ангелы собрались в центре Колизея. Хотя тут проходила вечеринка, фракции держались на расстоянии друг от друга, порой переглядываясь с настороженностью на лицах. Никто не наслаждался вечеринкой, кроме Йокаев. «Буахахаха! Пейте, пейте!» — радостно кричал Атаба, поднимая правой рукой большую кружку пива. «Ха-ха-ха-ха! Хватай!» — крикнул Йокай, похожий на змею, бросая конфету в толпу маленьких Йокаев. «Я возьму!» Йокай по имени Нактаказу подпрыгнул и схватил брошенную ему сладость. Атмосфера у нас была веселой, в отличие от других фракций. Некоторые из других фракций поглядывали на Йокаев, а некоторые даже что-то шептали. «Почему они так шумят?» — пробормотал падший ангел своему коллеге. «Они не цивилизованные», — пробормотал некий демон. Ангел лишь недовольно посмотрел на Йокаев. «Похоже, им весело», — сказал я Хагорома Гицуны. «Мы все еще были скрыты моим страхом, поэтому никто нас пока не заметил. Та же кучка, что и обычно. Лучше уж так, чем сидеть с серьезными минами. Ха-ха-ха-ха. Это правда. Мы подошли к Йокаям, и я убрал свой страх. Они сразу же заметили нас и поприветствовали. Они сама, с возвращением», — крикнула Кёкацу, подойдя к Хагорома Гицуны. Она улыбнулась ей, а Хагорома с улыбкой погладила ее по голове. «С возвращением, Рику-сама. Конференция уже закончилась?» — спросил Куротаба. «Да, закончилась. А эти, кажется, все еще относятся друг к другу с настороженностью. Да, я специально говорил громко, чтобы другие фракции могли меня услышать, хотя их лидеры заключили союз, подчиненные еще не поладили друг с другом». Куротаба улыбнулся и пожал плечами. «Ну, с этим ничего не поделаешь. Они слишком строгие, в конце концов, в отличие от нас, которые могут легко простить любого им, походу, такое не по силам. Они не понимают опасности нашего общего врага и предпочитают сражаться между собой», — громко ответил мне Куротаба, нарочито с сарказмом. «Ну, оставим тогда все как есть. Просто наслаждайтесь вечеринкой. Если они не хотят наслаждаться, почему бы вам, ребята, не прогнать их? О, хорошая идея. Еда на их столах все еще не тронута. Мы могли бы взять ее». Рот Куротаба искривился в злобной ухмылке. Другие Йокай, услышавшие нас, медленно повернули головы в сторону столов других фракций. На их лицах была написана жадность. Представители других фракций недовольно смотрели на нас. Затем атмосфера внезапно стала напряженной. Видя, что настроение изменилось, я усмехнулся про себя. Взял со стола немного еды и принялся наблюдать, набивая рот сладостями. Становится интересно. Глава 189. Воспитывание молодых демонов. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Остальные фракции были оскорблены словами Куротаба. Именно демоны решились на первый шаг. Я почувствовал Риас, Сону и их слуг среди демонов и попытался найти их. Я быстро обнаружил их, поскольку волосы Риас были слишком броскими, чтобы их не заметить. Они были в задней части толпы, разговаривали с Сейраргом. Казалось, они не заметили, как трое демонов направились ко мне. Демоны, пробиравшиеся в нашу сторону, были молодыми, примерно одного возраста с Риас. Они были самоуверенны и ухмылялись. Поскольку я спрятался в углу и наблюдал за ситуацией, поедая сладости, демоны были в замешательстве. Однако их отношение изменилось, когда они увидели одного из остановивших их Йокаев. Это был Куротаба. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Куротаба улыбнулся и вежливо спросил. «Ха, где ваш лидер? Я слышал, что он смог победить Сейрарга Бейля», — сказал молодой демон в центре. «У него были светлые волосы и самоуверенный вид. И что ты хочешь от него?» Куротаба прищурился, но улыбка все еще не сходила с его лица. Это означало, что он еще не слишком раздражен. «Разумеется, мы хотим поставить его на место. Как смеет лидер такой мелкой фракции говорить, что победил демона? Держу пари, он сжульничал». Демон слева кричал на Куротаба. Становилось все интереснее. «Значит, новость о том, что я победил Сейрарга, уже распространилась среди молодых демонов. Может, стоит тогда попросить Сазикса распространить новость о том, что я убил Резевима? Мне было любопытно увидеть их выражение, когда они услышат это. Наверняка старые демоны скажут, как он посмел убить сына Люцифера, или что-то в этом роде. По сути, та же реакция, что и у молодежи, но в более широкой форме. Вот как, вы считаете, что Рику сама сжульничал в бою с этим сейраргом? У вас есть доказательства? Улыбка Куротаба пропала. Он схватил свой посох и был готов атаковать, если демоны предпримут какой-нибудь агрессивный шаг. Конечно, не может быть, чтобы сильнейший из молодого поколения проиграл Йокаю. Не говоря уже о том, что этот Йокай всего лишь подросток. Продолжительность жизни у демонов большая, это всем известно. Но разве молодые демоны, которые подошли к нам, не были еще подростками? И это их аргумент. В это время другие демоны, ангелы и падшие, заметили перепалку. С расстояния я мог видеть панику Риас и встревоженное лицо Соны. Сейраарк рядом с ними прищурился, глядя в нашу сторону. Их реакция была забавной. Риас пыталась пробиться сюда вместе с Сейраарком и слугами. Пока они пробирались, Сона предпочла остаться и держалась за голову. Ее губы шевелились, и из того, что я расшифровал, казалось, что она бормочет. Ха, неужели все оборачивается проблемой, когда в дело вмешивается Йокай, или что-то в этом роде? Я не стал бы отрицать, но на этот раз виноваты были не мы. Тогда, что ты хочешь от нас, а? Хочешь сразиться с нами, чтобы показать, что демоны сильнее? Ха, что за вздор? Только пару дней назад я был занят тем, что дробил демонам головы. Атаба подошел сзади Куротаба и насмешливо произнес: «Нарываешься, пацан?» Он с ухмылкой посмотрел на светловолосого демона. Его присутствие само по себе оказывало давление, поэтому молодые демоны боялись его. Они сделали шаг назад, а потом посмеялись. «Ха-ха, сила есть, ума не надо. Телом ты вышел, но мозгов тебе видно не хватает, раз уж ты не способен оценить нашу силу». Светловолосый демон еще больше подлил масла в огонь. Риас и Сейраарк все еще пытались подойти к этому месту. Толпа мешала им, но, заметив их серьезные лица, расступилась. Однако они опоздали. Атаба хрустнул пальцами и встал во весь рост перед молодыми демонами. «А давай проверим это, сопляк, здесь и сейчас?» Риас была в панике, увидев Атаба. «Я тоже не хотел видеть сегодня драку, ведь мы только что подписали мирный договор. Поэтому я появился рядом с Атабой и похлопал его по плечу. Что ж, на этом остановимся. О, Рику сама». Атаба повернулся ко мне и улыбнулся. Куротаба взглянул на меня усталым взглядом и вздохнул. Значит, он был спокоен потому, что знал, что я рядом. Я, конечно, разговаривал с ним ранее, но сделал вид, что ушел. Впрочем, это не важно. Так ты их лидер? Ха, не так страшен черт, как о нем малюют. Демоны насмехались надо мной. Хоть я и остановил Атаба, мне все еще придется проучить этих демонов, потому что это уже перебор. Даже когда я прямо перед ними, они смотрят на меня свысока. Я повернулся к ним и ухмыльнулся, закрыв правый глаз. Вы сказали, что я сжульничал в битве с Сейраргом. Возможно, потому что Риас видела этот жест несколько раз. Она закричала, чтобы остановить меня. Пос, но она опоздала. Я уже использовал свое синдзюцу, чтобы прижать трех демонов передо мной к коленям. Гха, че, что это? Я не могу двигаться. Помогите. Все трое пали ниц передо мной. Они даже не могут поднять голову и осмеливались смотреть на меня сверху вниз. Ну, и это все, ребята. Даже Сейраарк мог стоять на ногах под давлением моего синдзюцу, сказал я, глядя на них. Прекрати. Хочешь, чтобы я прекратил? Игриво спросил я. У меня здесь гости, так что поговорим позже. Затем я повернулся к Риас и Сейраргу, которые наконец-то прибыли. Йо, вы опоздали. Ха-ха-ха-ха. Толпа задержала нас. Похоже, мои соратники побеспокоили тебя и твою фракцию. За это я прошу прощения. Сейраарк склонил голову, и Риас повторила за ним. Прими мои извинения. Я был слегка удивлен, но потом улыбнулся. Не стоит, они просто наивны и нуждаются в воспитании. Думаю, теперь они изменили свое мнение. Я посмотрел на молодых демонов рядом со мной. Они потеряли сознание от давления. Я ослабил давление и улыбнулся Риас и Сейраарку. В противном случае, я всегда могу им показать свою силу снова. Оба они подняли головы. Риас криво улыбнулась, а Сейраарк возбужденно заулыбался. «Я надеюсь встретиться с тобой завтра на турнире», — сказал Сейраарк. «Ну, посмотрим, как все пройдет. Сомневаюсь, что меня поставят против молодых демонов, поскольку я уже в другой лиге». Глава 190. Первый матч 1. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. На следующий день дружеского соревнования, 4 фракции заполнили Колизей. К Каждая фракция заняла свою сторону на зрительских местах. Демоны заняли восточную сторону. Фракция небес, из ангелов и экзорцистов, которые прибыли лишь сегодня, заняла западную сторону. Падшие заняли южную, а Йокай – северную. И как ни удивительно, роль ведущих взяли на себя мы с Азазелем. Сначала роль ведущего взял на себя один Азазель. Однако я тоже был в этом заинтересован, поэтому я присоединился к нему, чтобы вставлять пару комментариев и, возможно, разжигать дух бойцов. Дамы и господа, добро пожаловать на дружеское соревнование между четырьмя фракциями. Сегодня я буду вашим ведущим. Для тех, кто меня не знает, позвольте представиться. Я губернатор Григори. Мое имя – Азазель. Он склонил голову и сказал: «Приятно со всеми вами познакомиться». Затем он поднял голову и указал рукой на меня. «Но, вещать я буду не один. Йо, я второй ведущий, владыка Пандемониума из клана Нура. Мое скромное имя – Нура Рику. Приятно познакомиться». Я подмигнул правым глазом, закончив свое представление. По известной мне причине, девушки взвизгнули, когда я это сделал. Давно уже я не слышал этих криков. Вроде бы, с тех пор, как я учился в Академии Куа. Освежающее чувство. Показывать себя, вот для чего я был рожден, что было иронией судьбы, потому что Йокай Нура Рихёна всегда сражались, скрывая свое присутствие. Похоже, ты популярен, а, Рику? Азазель шутил, вызывая смех у толпы. Само собой, просто я слишком красив. Ха-ха-ха-ха. Если оставить это в стороне, не мог бы ты объяснить, как проходит турнир? Если информация, которую я получил, верна, то именно ты планировал этот турнир вместе с Васко Страдой. Это правда? Да, все верно, ответил я Азазелю кивком. Мы планировали объяснить все про это соревнование до его начала, и он сказал мне, что будет лучше, если этим займусь я. На то были разные причины, но самой важной из них было сокращение жертв. Под жертвами он подразумевал тех, кто пытался сражаться со мной, не зная моей реальной силы. Наверное, Азазель был к нему неравнодушен, подумать только, он хотел свести потери к минимуму. Однако, похоже, его план дал обратный ход. Толпа из фракции демонов и падших была удивлена тем, что именно я предложил дружеское соревнование. «Видимо, некоторым из вас это не по душе, а?» — сказал Азазель с ухмылкой. Толпа освистала его и потребовала объяснений. «Да, как мог какой-то Йокай спланировать соревнование между тремя фракциями? Вы вообще видели его фракцию?» «Именно». Некоторые выразили свое недовольство. В то же время, Йокай смотрели на них, раздувая пламя. «Буахахаха! Хотите испытать нас? Мы раздавим вас, как насекомых! Не заставляйте меня есть ваши головы, глупые демоны! Так, прекратите!» — крикнул я им, и Йокай тут же заткнулись. Однако, демоны не планировали останавливаться. «Ха! Они даже послушались того парня! Ха-ха-ха-ха!» Как и ожидалось от слабых, в этот момент Азазель шагнул вперед. «Молодые демоны, будет лучше, если вы это прекратите», — сказал Азазель с серьезным тоном. «Если продолжите в том же духе, боюсь, что ваша фракция будет уничтожена этим парнем». Он указал пальцем на меня. Когда он это сказал, я каким-то образом понял, что он разоблачит меня, поэтому я также ухмыльнулся и подыграл. Я использовал страх, чтобы окружить свое тело, и распространил синдзюцу, чтобы подавить арену, особенно сторону демонов. Когда из моего тела вышло черное облако дыма, Азазель продолжил. Он убил Резевима Ливана Люцифера в одиночку. И именно по этой причине мы смогли провести вчера мирную конференцию. Демоны замолчали, в то время как Йокай радостно приветствовали мое выступление. Рику сама, как и ожидалось от Рику сама, да здравствует клан Нура. Сразу же атмосфера изменилась в пользу Йокаев. Поскольку этого было достаточно, я отключил все свои способности и сказал: «Что ж, мы союзники, не стоит этого забывать, давайте объясним правила этого соревнования». «Ха-ха-ха-ха, ты прав, это дружеское соревнование, так что никаких обид, ты сам это сказал». Мы с Азазелем смеялись, в то время как демоны просто молчали. Некоторые из них, знавшие мою силу, лишь слегка улыбались. Демоны уважали сильных, вот почему Азазель устроил такое шоу. Он уже проинструктировал падших, поэтому они не поднимали такого шума, как демоны. Что касается ангелов, то они также были проинформированы Михаилом. Мало того, они не слишком заботились обо мне, поскольку должны были быть святыми существами, не способными даже лгать. Хотя я скептически относился к этому, так как ангелы в ДХД даже напали на Иссе, чтобы получить его семя. Впрочем, не будем про это, Азазель начал объяснять правила соревнования. Прежде всего, формат этого турнира – группа против группы. В одной группе будет 3 человека, и каждый может присоединиться к ней. Также разрешается объединиться с кем-то из другой фракции. Во-вторых, соревнование будет проходить внутри особого измерения, как на рейтинговой игре, а Джука Вильзевул любезно протянул руку для создания этой арены. В-третьих, убийства запрещены. Ну, полагаю, это уже улажено измерением, созданным Аджукой, но все равно, говорю на всякий случай, Азазель усмехнулся, поскольку правила показались ему забавными. И последнее, по просьбе особых зрителей, Азазель посмотрел на этих зрителей. Это были один, Сусана и Шива. Первый матч будет представлять собой королевскую битву между 4 фракциями. Каждая из них отправит на бой одного из своих сильнейших бойцов. Для меня это в новинку. Я взглянул на Азазеля недовольным взглядом, но он в ответ ухмыльнулся, словно обыграл меня. Вот как, тогда без лишних слов, приступим к первому раунду, крикнул я, чтобы зрители услышали меня. Они все зааплодировали и выкрикивали имя. Дихаузер сама, Дуля, Шинхаза сама. 3 фракции выкрикивали имена тех, кого они считали сильнейшими бойцами. Тем временем, у Йокаев была совсем другая реакция. «Отойдите, я пойду», — крикнул Атаба. «Ни в коем случае. Выступить стоит мне», — ответил Куратаба. «Мне жаль, Куратаба, но пойдет Каппа», — сказал Каппа, выплескивая воду из своих жабр. «Эй, твоя фракция», — сказал мне Азазель, а я лишь усмехнулся в ответ. «Они всегда такие, но не волнуйся, я разберусь». Я посмотрел на Хагорома Гицуны, которая спокойно сидела рядом с Кёкацу на большом скелете, голове Гашадакура. «Давайте перейдем к объявлениям», — сказал я Азазелю, видя, как на арену выпрыгивают бойцы от каждой фракции. «Хорошо», — возбужденно крикнула Азазель. «От фракции демона у нас выступает Дихаузер Белиал. Ваа, Белиал сама, Дихаузер сама», — взволнованно кричали демоны. «Затем от фракции небес у нас Дуля Джезуальда. Киа, Дуля, одолей их, Дуля». Его поклонники подбадривали его. Дуля поднял руку, чтобы помахать им. «Из Григори у нас Шинхаза. Не проиграйте, Шинхаза сама». Шинхаза шел с усталым выражением лица. Он вздохнул и пробормотал. «Почему я?» «И из фракции Юкой», — крикнула Зазелли, посмотрел на меня. «В это время я уже использовал Киока Суэгицу, чтобы оставить свою фальшивку рядом с Зазелем, в то время как мое настоящее тело было позади Хагорома Гицуны. Я отменил Киока Суэгицу в момент крика Азазеля и появился позади Хагорома Гицуны. Она тут же повернулась ко мне и сказала: «Не говори мне, Йо, подсобишь мне в этом». Я подхватил ее и прыгнул на арену. Сначала она пыталась сопротивляться, но поняла, что это бесполезно. Кёкацу, который только что поняла, что я выбрал Хагорома Гицуны и прыгнул, крикнула вслед: «А не сама, о, кажется, Рику лично подобрал ее. Позвольте объявить еще раз». Я поставил Хагорома Гицуны на землю и подошел к Азазелю. Она бросила на меня смертельный взгляд, но затем перевела его на остальных троих, что стояли в углах ринга. «От фракции Йокаев у нас выступит Хагорома Гицуны. Многие из вас, должно быть, не знают ее, но, уверяю, недооценивать ее не стоит. По моим сведениям, она наравне с самим Нурарихеном». Киотские Йокай громко зааплодировали при появлении Хагорома Гицуны на середине арены. И вот, первый поединок был готов к началу. Глава 191. Первый матч, 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Мы с Азазелем выпрыгнули с арены и приземлились на смотровой площадке, одновременно давая комментарий. Там Сазикс и Михаэль уже сидели за столом. Наконец-то, первый матч вот-вот начнется. Прежде чем начать, давайте пригласим представителей фракции ангелов и демонов, чтобы они помогли нам комментировать бой. Горячо поаплодируйте Сазиксу, Люциферу и Михаэлю. Толпа зааплодировала, как велела Азазель. «Привет», — поприветствовал Михаэль с улыбкой. «Для меня большая честь выступить комментатором от лица фракции демонов», — сказал Сазикс. «Ха-ха-ха-ха, не скромничай. Демоны на этом турнире фавориты, особенно с момента, как стало понятно, что Дихаузер будет участвовать в первом матче». «Я бы так не сказал», — возразил Сазикс. «Я не уверен, сможет ли Дихаузер победить Хагорома Гицуны из фракции Йокаев. О, у нас неожиданное открытие. Сам Сатана признал силу Йокаев, и он даже не уверен, сможет ли представитель демонов, Дихазар Белиал, победить Йокая», — крикнула Азазель. «Верно, Мне довелось встретиться с Хагорома Гицуне лично, и должен признать, она довольно сильна. Дихаузер, один из наших сильнейших бойцов, но, ты ведь знаешь о странной силе, которой обладают Нурарихён и Нурарику. Конечно, нечто под названием страх, верно? Сазик кивнул в подтверждение и повернулся ко мне. Я полагаю, что Хагорома Гицуне тоже обладает этим страхом, как и Нурарику. Хаэм, пробормотал Азазель, глядя на меня, у тебя есть какие-нибудь комментарии по этому поводу? Он усмехнулся. Он знал, что Хагорома Гицуне может использовать страх, так как видел, как она превратилась в черное облако, когда я использовал Матои в мире вампиров. Однако, возможно, потому что он уважал мое личное пространство, он решил спросить меня об этом сам. Насчет этого, мне также довелось встретиться со всеми ними, кроме Шинхазы. Но если силой Шинхаза сравним с Дихаузером или Дулья, то могу с уверенностью сказать. Я усмехнулся и продолжил: Хагорома Гицуне легко победит, даже если они втроем объединятся против нее. Вот это заявление, сказала Зазель изумленным тоном, ты ведь понимаешь, что сказал это на всю публику. Это не имеет значения. Давайте просто начнем матч и поглядим, что произойдет. Я согласен, сказал Михаил. Солидарен. Давайте приступим к матчу. Ну что ж, раз все согласились начать матч, позвольте мне представить судью сегодняшнего боя. Как только Азазель прокричал это, в центре Колизея, посреди участников, появился портал, и из него вышел Тобиа, улыбаясь зрителям. Здравствуйте, меня зовут Тобиа. Я буду судьей на сегодняшнем матче по просьбе Азазеля Самы. Рад познакомиться с вами. Этот парень реально все подготовил, тайком ото всех. Хотя у меня нет по этому поводу никаких возражений, но по крайней мере, он мог рассказать нам о своей подготовке. Он будет действовать как судья и лишь наблюдать за матчем, не вмешиваясь. Ну что ж, тогда можешь начинать, Тобиа. Хорошо. Тобиа поочередно посмотрел на четырех участников. Я полагаю, правила матчей были объяснены, верно? Да, все верно, ответил Дулья с яркой улыбкой. Даже после того, как я сказал, что Хагорома Гицуне может легко выиграть у этих троих, никто не сдался и даже не попросил сменить бойца. Обстановка была напряженной. Зрители обращали внимание на Хагорома Гицуне, чтобы оценить ее силу. В своей черной матросской форме и со школьной сумкой, которую она держала в правой руке, она была похожа на девочку из средней школы. Когда ей стало не по себе от взглядов окружающих, она достала из сумки свой стальной веер и нахмурилась. Такое неприятное чувство. Просто начни матч. Ясака научила ее использовать лей-линию. Благодаря этому, она теперь могла использовать синдзюцу и сильнее ощущала эмоции, направленные на нее. Дихаузер принял серьезный вид и кивнул. Шинхаза медленно поднял руку. Обратился он к Тобиа. Да, господин Шинхаза, спросил Тобиа, можно мне просто отказаться от участия в матче? Ты можешь сразиться вместо меня, а я стану судьей. Шинхаза сказал нечто довольно шокирующее для толпы. Он хотел, чтобы Тобиа заменил его в первом матче. Хаэм, это... Тобиа был обеспокоен. Все это тянулось слишком долго. Эй, просто начните матч. Если он не хочет драться, то пусть будет судьей, крикнул я им, и Тобиа язвительно усмехнулся. Ну, полагаю, выбора у меня нет. Наконец, Тобиа сдался и заменил Шинхазу в качестве представителя падших ангелов. Теперь Шинхаза стоял в центре арены. Он внезапно стал новым судьей. Я почему-то сомневался в нем. Азазель, я буду судьей, сказал я Азазелю, прежде чем прыгнуть на арену. Эй, подожди. Он пытался остановить меня, но я уже приземлился в центре арены и похлопал Шинхазу по плечу. Отдохни, я обо всем позабочусь. Он удивился, когда я внезапно появился позади него, но кивнул и с улыбкой отошел. Я ненавижу, когда что-то настолько простое растягивают. Это напомнило мне церемонию поступления в школу, которая затянулась из-за речи директора. Толпа освистала меня за такие эгоистичные действия. Я посмотрел на них и использовал свой страх, чтобы заставить их испугаться. Кроме меня, никто не подходил на роль судьи. Я мог наблюдать за битвой, будучи скрытым от глаз бойцов, чтобы они не беспокоились. Эй, если кто-то не согласен с моим решением, тогда просто замените меня. Готов поспорить, что вы умрете от первой же ударной волны. После этих слов толпа замолчала. Удовлетворенный тишиной, я кивнул и поочередно посмотрел на бойцов. Поскольку все были готовы, я поднял руку и крикнул. Ну что ж, матч начинается. Глава 192. Истинная сила Хагорома Гицуне. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Объявив начало боя, я сразу же использовал Микё Шисуи, чтобы спрятаться и не мешать поединку. Четверо бойцов переглядывались, пытаясь оценить силу друг друга. Первым сделал шаг Тобиа. Он призвал волчий ликан, и волк появился рядом с ним, держа в пасти черный меч. Гав. Гррр. Пришло время сражаться. «Поможешь мне?» – спросил Тобиа, и в его руке появилась коса. Гав. Слайм, ответил волчий ликан. Хагорома Гицуны наблюдала за ними. Похоже, она заинтересовалась волком, которого призвал Тобиа. Его аура напоминала страх, но это было что-то другое. «Вы закончили с подготовкой?» – спросила Хагорома Гицуны, закрывая свой веер. «Да, я закончил. А вы, ребята?» – спросила она снова. На этот раз вопрос был обращен к Дулиа и Дихаузеру. Руки Дулиа сейчас были покрыты вихревым ветром. Он использовал свой священный артефакт – Бурю Зенита. Он мог управлять стихиями и погодой с помощью него, что довольно читерно. Кстати, почти все в мире ДХД имеют абсурдную силу. К примеру, 13 лангинов, каждый из них до абсурда силен. По рангу Буря Зенита занимала второе место, на ранг ниже истинного лангина. При правильном использовании Дулиа мог ранить даже Хагорома Гицуны, а в мастерстве Дулиа сомневаться не стоит. Он сильнейший в церкви. Даже Васка и Михаэль признают это, если я у них спрошу. В отличие от Дулиа, который лишь создал несколько завихрений ветра вокруг своих рук, и Тобиа, призвавшего свой лангин и косу, Дихаузер с самого начала выложился по полной. Демоническая энергия появилась вокруг его тела, создавая фиолетовую ауру. Ветер задул со стороны Дихаузера, и ветер был настолько сильный, что даже шевелил мои волосы. Тобиа прикрыл глаза левой рукой. Дулиа создал ветровой барьер вокруг своего тела, а Хагорома Гицуны просто спокойно стояла, пока ветер трепал ее волосы. Она прищурилась, когда Дихаузер создал магические круги, направленные на нее. «Прости, но ты здесь самая опасная. Я также не знаю твоих способностей, поэтому извиняюсь, что нацелился на тебя первым. Приготовься!» — крикнул Дихаузер. Из магических кругов вырвался шквал магии. Все они были направлены на Хагорома Гицуны. Увидев шквал магии, уголок рта Хагорома Гицуны слегка приподнялся. Затем она взмахнула своим веером. Он стал больше и послал яростный ветер в направлении магии. Ветер отбил магию, и она взорвалась в небе. Атака Хагорома Гицуны была пронизана страхом. Поскольку Дихаузер признал в ней угрозу, он подсознательно боялся ее. «А-а-а! Какая атака от Дихаузера белела!» Однако Хагорома Гицуны удалось без труда отбить ее, крикнул воодушевленный Азазель. Арена теперь была заполнена дымом. Даже мне было трудно разглядеть, что происходит внутри. Я попытался подойти поближе, чтобы лучше видеть. «Скучно», — пробормотала она. Однако Дихаузер еще не закончил. Он уже стоял перед Хагорома Гицуны и наносил удары своим кулаком, покрытым демонической энергией. Он был быстр, и его кулак уже был перед Хагорома Гицуны. Если бы его врагом был обычный демон или демон высокого ранга, этот удар разнес бы его в клочья. Но, к несчастью, он дрался с Хагорома Гицуны. 9 хвостов появились из-за ее спины и легко заблокировали удар Дихаузера. «Хорошая попытка», — сказала Хагорома Гицуны. Из одного из ее хвостов выскочило копье и вонзилось в правую руку Дихаузера. «Гх!» Дихаузер слегка зарычал и отпрыгнул в сторону, чтобы создать расстояние между ними. Копье затем вернулось обратно в хвост. Их короткая схватка зашла в тупик, и сейчас они просто переглядывались издалека, пытаясь оценить силу друг друга. Нет, точнее, Дихаузер пытался оценить силу Хагорома Гицуны, пока та стояла на месте со скучающим видом. Дулиа и Тобиа анализировали бой между Дихаузером и Хагорома Гицуны. Оба они также проверяли друг друга, поэтому никто не делал шага. По правде говоря, страх Хагорома Гицуны не был ее оружием. Нет, это просто бонус, который она получила после перерождения, как бонусы в новой игре плюс. Ее страх прост, но в то же время смертелен. Это было ее присутствие. «Хм, я никогда не делала этого в этом мире, поэтому не знаю, как это повлияет на вас, ребята», сказала Хагорома Гицуны. Затем она крикнула: «Нура, останови меня, когда я выиграю». Она была уверена в своей победе. Черное облако дыма стало покрывать ее тело и хвосты. Давление от нее стало настолько большим, что даже могло соперничать с давлением драконов внутри священного артефакта. Дихаузер, казалось, насторожился, сузив глаза. Дулиа и Тобиа тоже кивнули друг другу. Они решили сначала расправиться с Хагорома Гицуны. Они понимали, что она была самой опасной среди четырех бойцов. Внезапно небо потемнело и покрылось черной тучей. Что-то произошло, и это было связано с бурей зенита Дулия. Этот парень специально собрал тучи. Дулия послал шквал ветряных лезвий в сторону Хагорома Гицуны. Мало того, он протянул левую руку к небу. «Надеюсь, ты выдержишь это», — сказал Дулия с улыбкой. В небе засиял свет. Хагорома Гицуны посмотрела вверх. Это была абсурдная ситуация. Молния превратилась в нечто похожее на хлыст и ударила Хагорома Гицуны. ТЗТ. Треск. Бум. Она разрушила землю и поглотила Хагорома Гицуны. Свет продолжал бить в одну и ту же точку, пока ее фигуру не стало невозможно разглядеть снаружи. В этот момент лопасти ветра, посланные Дулия, пронеслись мимо освещения, в котором находилась Хагорома Гицуны. На этом дело не остановилось. Тебя послал волчьего Ликаона, чтобы тот ударил Хагорома Гицуны. Используй меч, Канис, приказал Тебя, указывая указательным пальцем на освещение. Гав. Волчий Ликаон попытался приблизиться и ударить Хагорома Гицуны мечом во рту. Дихаузер тоже послал в сторону Хагорома Гицуны очередную порцию магических разрядов. Они попали в то же место, что и молнии. Но в это время раздался чистый голос. Это все, внезапно ударившая молния исчезла, и изнутри появилась Хагорома Гицуны, совершенно невредимая. В левой руке она держала меч демона, который я использовал в битве с Резивимом, а ее веер был воткнут в землю. В ее веере было немного дыма, результат того, что она заблокировала удары ветра от Дулия. Затем Хагорома Гицуны вытащила веер и взмахнула им. Волчий Лика находился недалеко от нее, и его сдуло ветром. Он приземлился рядом с Тебя и зарычал. «Гэррр, ты в порядке?» — спросил Тебя, не поворачивая головы. Его взгляд был устремлен на Хагорома Гицуны, стоявшую в полном порядке после того, как ее атаковали различными техниками.